Глава 8. Белый лотос. «Я тебе говорил, что это он», — шепнул Самойлов. «Все, все, признаю. Согласись, в такое очень сложно было поверить», — отозвался я, также на пределе слышимости, и вновь приложил к глазам бинокль. Усиленной эфирной линзой, которая, ко всему прочему, еще и рассеивала внимание, он давал очень приличное увеличение. Настолько, что можно было читать по губам у людей в здании напротив. Если бы я умел это делать, конечно. Но, к счастью, этого и не нужно было. Глеб активировал какой-то джеймс-бондовский приборчик, на который для меня и Евсеев поскупился, и мы слышали каждое произнесенное в комнате слово. В ярко освещенной комнате на 27 этаже фешенебельного отеля «Байлянь» находились четверо мужчин. Двое сидели к нам спинами, третий и четвертый боком. И вот только что последний вскочил на ноги и повернулся лицом к собеседникам, соответственно и к окну, и к нам, наблюдавшим за встречей из окна здания напротив. Здоровенный мужик, плохо умещающийся в синем деловом костюме. Ему очень мешала развитая мускулатура. Короткий ежик почти полностью седых волос, жесткое лицо воина и неуместно выглядевшие на нем очки с прозрачными стеклами. Арцебашев Михаил Генрихович. Бывший воевода Благовещенского княжества и один из руководителей Благовещенского же филиала потрошителей. «Вот мы и встретились. В Гуанчжоу. Кто бы мог подумать?» Мелькнуло у меня в голове. «Что ты, интересно, тут делаешь?» Хотя я и был предупрежден о его возможном появлении, все равно был изрядно удивлен. По моему мнению, экс-воевода после раскрытия должен был выйти из бизнеса и осесть где-нибудь, а он, напротив, всплыл в компании старого своего подельника. «Чудны дела твои, господи!» «Мы привлекаем к себе ненужное внимание», — пробасил Михаил Генрихович. «Ради чего? Эксперимент прошел удачно. Какой смысл в дополнительных опытах? Пора сворачиваться и уезжать из Гуанчжоу». «Вот как! Так вы уже и отсюда сбегать собрались? Это мы вовремя зашли. Не надо уезжать из Гуанчжоу». Строил Арцебашев топляка и сидящего рядом с ним китайца в темно-синей пижаме. Беглый потрошитель недовольно морщился, но при этом безо всякого страха перед громадным магом. Китаец же хранил на лице выражение познавшего истину буддиста. «Михаил Генрихович, ну к чему эта ваша экспрессия?» Голос топляка я слышал впервые. Глубокий, с бархатистыми нотками светского льва и бесконечно уверенного в себе человека. Сам он был мужчиной среднего роста с широкой грудью и небольшим животиком. Густые каштановые волосы и сидеющая борода делали его похожим на пожилого русского помещика века 18-го. «Мы ведь просто избавляемся от неудачных образцов. Скажите, по-вашему, будет лучше, если мы оставим их здесь, без возможности контроля поведения?» «Сколько еще у вас осталось этих образцов?» — снизил тон Арцебашев. «Трое». Вместо топляка ответил человек, до сих пор сидящий к нам боком и сейчас частично скрытый массивной фигурой экс-воеводы. «Всего трое. И я бы их растянул на пару недель. Иначе мы точно привлечем ненужное нам внимание». «Как угодно». Вскинутые вверх руки и выражение лица «да делайте, что хотите» совершенно не подходили к гроподобному одаренному. «Лично я беру качественные образцы и уезжаю из империи завтра». «Перестаньте изображать из себя Ланция Спицата, сеньор Арцебашев», — проговорил четвертый. «Вы такой же участник проекта, как и все остальные. Вы согласились с этим? Не забывайте». Сноска «Ланция Спицата». Сломанное копье, итальянское. Средневековый термин, которым именовали рыцаря без обслуги, то есть фрилансера. «Тут мои боты дали сбой». Часть фразы я не понял, а именно «Ланца Спицата». Зато сообразил, что произнесена она была на итальянском. Помогло именование воевода сеньором. Да и с недавних пор на итальянскую речь у меня стойко, как у охотничьего пса. Голос, говоривший, не повысил, но от его слов вдохнуло могильным холодом и очень отчетливой, ощущаемой даже через аппаратуру опасностью. Проняло из дыровика. Плечи экс-воеводы поникли, и он, кажется, стал поменьше ростом. «Ничего такого я и не имел в виду», — промямлил он. «И мне стало очень интересно, кто же такой этот неизвестный, раз его боится один из сильнейших знакомых мне магов. Не дай бог опять смертец». «Но проверенные образцы действительно надо вывести. Нам же с ними еще работать». «Михаил Генрихович, я вас понимаю», — подал голос топляк. Вы отвечаете за безопасность проекта и как никто обеспокоены способом уничтожения бракованного материала. Но поверьте, местные власти не подумают связать происшествия последних дней с нашей работой. У них есть вполне убедительная версия, нами же им подброшенная, о причинах безумства Ванов. Мы с Глебом переглянулись. Оба, я не сомневаюсь, вспомнили рассказ Луня о спятившем добряке Юе, спалившем полицейский участок. То есть это не эпидемия, как считал Алмаз, обнаруживший в сети целую серию самоубийц. Это дело рук потрошителей? Но что это за эксперимент или проект, о котором они постоянно говорят?